пытках научен был лежа на коне преспокойно запускать в обе ноздри хорошие понюшки табаку, когда конь не скачет, а расстилается по земле стелькой, хоть и научен был этому Василий Леонтич, но ловко и с удовольствием занялся хозяйственную службою и скоро начал толстеть. Толстел он непомерно, с легкостью невиданной, со дня на день, и вместе с толщиной пухло ширилась его известность в городе, на форпостах, на Зауральской, Бухарской стороне. К 40 годам весу Василия Леонтича было 8 пудов с небольшим, и он даже во сне давным-давно не ездил верхом, а, садясь на дрожки, просил кого-нибудь помочь ему закинуть ногу через сиденье. Дрожки для него заказывались особые на рессорах, а не на столбиках, и рессоры ставились линеечные, поосновательней. Так что в Уральске не находилось подходящего дрожечника, и со всем делом отправлялись на Волгу, в губернский город. С дрожек Василий Леонтич почти не сходил. Иной раз, позавтракав, так и засыпал, сидя, протянув короткие ножки и облокотившись на коробок с провиантом, привязанный позади сиденья. Служба его была непокойная, хлопотливая, надо было неустанно передвигаться. Где ж тут прыгать с дрожек да на дрожки? Сел поутру, сиди до вечера. Был Василий Леонтич управляющим. Должность ни в каком законе с точностью не обрисованная, но могущественная и многосильная, особенно если владелец хозяйства носит звучное имя и проживает в каких-нибудь Петербургах. Ко всему благоприобретенному владельцам присоединялись богатства, положенные казакам по вольностям. Хозяин считался старого казачьего роду. И добра было много, добра была прорва. И добром полноправил, добро умножал единственно Василий Леонтич. За казачьей чертой в самарских полях простирались имения, где сеяли, разводили племенную скотину, строили конные заводы. При самой черте в степях уральских испокон веку нарезались владельцы покосы, степные, хрящеватые, обильные травы. На тихом стоячем чагане под Яицкой атаманщиной на изворотах низкой луки цвели пахучие яблонные сады. А в самой атаманщине, в Уральске, старели огромные тесовые дома. А в Заречье, на Бухарской стороне, у киргизов подрастали закупленные овечьи гурты, чтобы летом, пока не сгорела степь, перевалить пыльной тучей через Урал, через Чаган, в степь, на луговую Волгу, в города. Но ведь Василий Леонтич тоже был казак, и сыновья его казаки. И он не только управлял чужим добром, но имел еще и свое, и сыновнее, и ему нарезали в степях участки под покосы. И его сыновьям, и ему отводили надел под яблоньки на чагане, и его сыновьям. И, Господи сил, кто, кроме Василия Леонтича, мог бы разобрать, где кончается свое, карибское, и где начинается чужое? Мир был широк, без конца и краю. Лошадей много, овец без числа. Степи не охватишь, сено не взвесишь, яблочко к яблочку не уложишь. Василий Леонтич ездил на дрожках, дрожки возились за ним с самарских полей в уральские степи, из степей в сады, из садов на бухарскую сторону, к киргизам. Он пыхтел, посапывал, перекатывал свое круглое туловище на коротких ногах, утирал пухлой ладошкой потный, запыленный коричневый лоб. Со временем в нем оставалось все меньше и меньше казацкого. Он обрастал путанным обиходом, новые домочадцы подмывали столбы, на которой истарий казак ставил дом. Иногда Василий Леонтьевич